51. Гуру. Даже на земле люди стремятся строить надолго и прочно. Жить как можно дольше, жить вечно, не есть стремление тела, но духа, который чует право свое на бесконечную жизнь. Тело должно умереть, значит, продолжить жизнь можно лишь в духе. Но как? Кто поможет найти решение этой задачи? Учение жизни дает возможность подхода к проблеме жизни и смерти. Потому и названо, быть может, оно учением жизни, которое утверждает вечную жизнь духа и указывает путь достижения состояния непрерываемого сознания, то есть бессмертия.